Го, го, го. Это не какой-то вон нахуй нигерский рэпак. Вот так вот мы сейчас сочиняем наш хип-хоп. Это наша пуля, ее не остановить. Блять, я даже не знаю, о чем сейчас вести речь, о чем говорить. Блять, слюни текут, я хотел обкуриться, но вдохнул вдуть. Теперь я тут как тут. Вот она система, по плану все идет, все хорошо. И мне тужим пирожки, хуюжим, что там еще. Я не знаю, на карман не залазил никогда, ну был пьян фам. А вот еще у нас телепередача, а кто-то слушает, тот табанчит там на телеэкранах. Эти аксессуары типа тупые дамы. А если мы тут с вами, мы сделаем свои текста ярче, всплеск эмоций больше. А вы что думали, а вы о чем гадали нахуй? Ну-ка, ну-ка. Е-е-е-е-е-е-е-е. Вот тут смока и раствориться в этой суете, в этой копоте. О боже, что в моей голове, расскажите мне. Ой-ой-ой, боже мой. Сейчас, подожди. Давай. Я как в последний раз читаю этот хип-хоп. Мой монолог не первый. Я не первый и не последний. А если что-то хочешь знать обо мне, то давай попиздим по душам. Я не чувствую, но это просто так. Мой план, беспонтовый план. Он обкумалил меня и всю мою толпу. Я так люблю и выживаю. Жизнь меня удивляет с каждым днем. Это все блещет огнями. А ты с нами? Ты с нами. Я с вами и все с нами. Кто-то здесь находится на папасе, а мне это нахуй не надо. Пошли нахуй все. Что-то нормально читаем. Йоу, рекординг. Этот фристайл, это хип-хоп четвертый. Женька и все с нами, кто подтягивается к с нами, кто хочет быть с нами. Это все, мы дружим с пацанами. Пацаны нормальные, порядочные, со двора. Кто-то лох, кто-то включает рога. Но это похуй, крутимся чисто вдвоем. Читаем эту песню. О, сука. Опа, да нормально. Нормальная тема пошла, вдруг у меня ушла душа. Ушла погулять, да и хуй с ней. Немножко тоже надо, немного расслабона. Так немного, а её немного хватает. Блять, я у себя дома. Опа, нихуя. Блять, чё, сука, тема такая долгая. Мы обкурились с лихою, с шальною головою. В мыслях один шампунь плавает, как тут у меня грудь, блядь.